Варнава. Имя Варнава означает «сын пророка», то есть «говорящего в назидание, увещание и утешение». И это имя дали апостолы Левиту, который назывался Иосия, сокращенное от «Иосиф» или «Господь прибавит». Перемена имени была сделана для более точного определения характера человека, который всегда был готов утешить и поддержать других. Как левит, он имел право служить в Иерусалимском храме и занять там должность певца, писца или предверника. Родился он на острове Кипре, но его сестра имела в Иерусалиме свой дом, в котором собирались верующие в Иисуса. Деяния апостолов, 4 глава, с 36 по 37 стих, и Деяния апостолов, 12 глава, в 12 стихе. А позднейший евангелист Марк был его племянником. Неизвестно, когда и где Варнава обратился ко Христу. Но в первые дни возникновения Церкви Христовой в Иерусалиме он был среди ревнителей иметь все общее. Продал свою землю, неизвестно, на острове Кипре или в Палестине, и вырученные принес и положил к ногам апостолов для общего пользования. В Деяниях апостолов о нем говорится больше, чем о ком-либо из 12 апостолов, за исключением Петра. И каждый раз приводятся факты, оправдывающие его имя и свидетельствующие, что он жил в утешении другим. Когда чудесно обращенный Савл бежал из Дамаска, где его хотели убить за свидетельство о Господе Иисусе, то верующие в Иерусалиме не хотели принять его в свою среду, помня его жестокости. Выручил Варнава. Предполагают, что Варнава с Савлом вместе учились у ног Гамалиила. А если и нет, то Варнава был тем человеком, который верил, что Бог может сделать своим служителем даже наибольшего злодея. Варнава привел Савла в общество верующих в Иерусалиме. Рассказал им, как Господь явился Савлу на пути в Дамаск, и как Савл смело проповедовал в Дамаске, и как ему пришлось бежать оттуда. Деяния апостолов, 9 глава, с 26 по 27 стих. По свидетельству Варнавы, Савл был принят в семью учеников Христовых, с которыми он радостно служил Господу. Когда же те узнали, что Савла за его свидетельство в Иерусалиме собираются убить, то отправили его на родину, в город Тарс в Киликии. Гонение, воздвигнутое на верующих в Иисуса в Иерусалиме, содействовало тому, что они пошли исполнять заповедь Христову – проповедовать Евангелие всей твари. Правда, уверовавшие из палестинских евреев проповедовали только евреям. Но некоторые из кипрян и киренейцев дерзнули проповедовать Евангелие грекам в Антиохии. И в Писании отмечено: «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Деяния апостолов, 11 глава, с 20 по 26 стих. Когда об этом узнали верующие в Иерусалиме, то поручили Варнаве отправиться туда для служения, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. В Антиохии Варнава увидел действие благодати Божьей, убеждал уверовавших держаться Господа искренним сердцем и содействовал обращению новых душ. Заметивши, что для воспитания новообращенных нужен человек с надлежащей подготовкой, он отправился в Тарс, находившийся около 150 километров на северо-запад от Антиохии, искать Савла. Нашел и уговорил его прийти в Антиохию. С благословением они учили новообращенных. Имя Христос так часто упоминалось и учителями, и учащимися, что местные насмешники прозвали уверовавших христианами, то есть последователями Христа. Позже название «христиане», возникшее в Антиохии, употреблялось и верующими 1 Петра 4:16 и неверующими Деяния апостолов 26 глава 28 стих. Употребляется оно и в наше время. Когда пришедший из Иерусалима пророк Агав превозвестил, что по всей вселенной будет великий голод, христиане в Антиохии собрали пособие и послали в Иерусалим через Варнаву и Савла. Свидетельство Варнавы о действии благодати Божьей в Антиохии подействовало на его племянника Марка, который решился отправиться с Варнавою и Савлом из Иерусалима для служения в Антиохии. Со временем в Антиохии оказалось несколько выдающихся христианских деятелей. Однажды Дух Святой сказал им: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Верующие совершили пост и молитву, и, возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию. Слово «посланы» в латинском переводе стоит «миссии», и от этого слова создали слово «миссионеры», которое означает «посланные». Первыми христианскими миссионерами были Варнава и Савл. Варнава взял с собой и Марка, чтобы тот приучался и кое в чем им помогал. Сперва прибыли на остров Кипр, родину Варнавы, где имели радости и трудности. Но в Памфилии Марк оставил их и возвратился в Иерусалим. Варнава и Савл побывали в Пергии, Антиохии Писидийской, Иконии и Дервии, проповедуя евреям и язычникам спасение верою во Христа Иисуса. В Листре Савл, принявший имя Павел Малый, исцелил человека, хромого от рождения. Язычники были изумлены. Апостолов посчитали за богов, явившихся в образе людей. Назвали Варнаву Зевсом, Юпитером, а Павла Эрмесом, Меркурием. И хотели совершить жертвоприношение перед статуей Зевса, находившейся за городом. С трудом Варнава и Павел убедили людей не приносить им жертвы, а принять, что они, то есть Варнава и Савл, такие же люди, но возвещают о едином Боге, который сотворил вселенную и промышляет о всем живущем. Деяния апостолов, 14 глава, с 8 по 18 стих. Несколько дней спустя в этом же городе неверующие и недовольные побили апостола Павла камнями и выбросили за город, посчитавши его умершим. Но он пришел в себя и с Варнавою пошел опять в Дервию. Приобрели там достаточно учеников и возвратились в Антиохию. Собрали церковь и рассказали, что сотворил Бог с ними и как он отверз дверь веры язычникам. Продолжительное время там оставались и учили. Но где сеется пшеница, туда враг несет свои плевелы. В Антиохию пришли из Иерусалима иудействующие, которые начали доказывать новообращенным, что если он не примут обрезание и не будут исполнять закон Моисеев, то не спасутся. Варнава и Савл противостали сеятелям смуты, а церковь, ради сохранения единства и твердости в вере, постановила отправить своих уполномоченных с Варнавою и Савлом в Иерусалим к апостолам за разрешением этого спора. В Иерусалиме первым говорил Варнава, потом Павел. Они рассказали, какие знамения и чудеса сотворил Бог среди язычников. Апостолы и пресвитеры выслушали их со вниманием, обменялись мнениями и постановили не смущать уверовавших из язычников, а написали им соответственные послания, полностью поддерживая сторону Варнавы и Павла. К ним еще добавили Иуду и Силу как толкователи апостольского решения. Когда все успокоилось в Антиохии, Павел сказал Варнаве: Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Божье, как они живут». Варнава опять предложил взять Марка. Но Павел считал напрасным брать человека, который бежал от намеченного служения. Из-за Марка произошло огорчение и расхождение между Павлом и Варнавою. Так что они разлучились, и после этого нигде не читаем, чтобы они проповедовали вместе. Варнава с Марком отправились на остров Кипр, а Павел, взявший силу, направился во второе миссионерское путешествие. Но и в случае расхождения с Павлом Варнава оправдал свое имя. Он позаботился о том, чтобы дать возможность Марку исправиться. Позже Марк был помощником апостола Петра, который называл его своим сыном. 1 Петра, 5 глава, 13 стих. А еще позже Павел написал Тимофею: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». 2 Тимофея, 4 глава, 11 стих. В своих посланиях, Галатам, 2 глава, с 1 по 9 стих, Павел говорит о Варнаве как об истинном служителе Господнем, и таким он остался до конца. Имеется сказание, что он был побит камнями за проповедь Евангелия в Саламине на острове Кипре. Варнаве приписано послание, которое содержит и поучительные, и сомнительные. Некоторые предполагают, что кто-то переработал его послание, а эта переработка испортила написанное Варнавою. Аминь.